Санни несколько мгновений смотрел на эту поразительную сцену, а затем отвел взгляд. По его спине пробежал холодок, не имеющий ничего общего с нестерпимым холодом полярной зимы. Человеческая толпа была пугающей вещью. Еще страшнее было то, что полдня назад все было в порядке. За такое короткое время весь город словно сошел с ума. Чего эти дураки надеются достичь? Санни вздрогнул. Чего он надеялся достичь? Стиснув зубы, он протиснулся сквозь толпу. Его форма и аура власти расчищали путь, а когда этого было недостаточно, он просто отталкивал людей. С силой Санни это было совсем нетрудно. Оставаться достаточно нежным, чтобы никого не раздавить, было гораздо сложнее. Его солдаты следовали за ним. Они пережили ужасы заклятия кошмара и закалку в бесчисленных битвах, поэтому сумели сохранить самообладание. Бет и профессор Абель, однако, выглядели глубоко потрясенными. Тем не менее, они тоже шли следом. Через некоторое время Санни наконец-то добрался до входа в один из лифтов. В данный момент он был закрыт, так как платформа еще не прибыла. Беженцы слегка отошли в сторону, чтобы дать пробужденным немного свободного пространства. Однако он все еще слышал их голоса. «Смотрите, мастер, офицер, что, черт возьми, происходит? Пожалуйста, возьмите меня с собой, будь ты проклят!» Он продолжал смотреть вперед, не обращая внимания на крики. Кто-то пытался льстить Санни, некоторые ругали его и требовали объяснений. Некоторые тупо радовались, словно появление Вознесенного должно было решить все проблемы. По крайней мере, не так холодно. С таким количеством тел вокруг, гнетущий холод немного отступил. В конце концов, из-под скал поднялась массивная платформа, и барьер опустился в бетонный пол. Санни повел свою группу вперед, заняв место у противоположного края платформы. Отсюда был виден океан и расположенная внизу портовая крепость. На якоре стоял лишь один гигантский корабль, между ним и пирсом курсировало несколько больших паромов, доставлявших людей на борт. В самом порту было так же многолюдно, как на пересадочной станции пирсе. Ситуация внутри порта казалась еще более хаотичной, чем здесь. После того, как на платформу зашло около 2000 человек и заехало несколько крупных машин, барьер снова поднялся, и лифт начал опускаться. Казалось, он двигался с большей скоростью, чем обычно, что заставило нескольких пассажиров испуганно вскрикнуть. Однако менее чем через минуту платформа благополучно достигла подножия скалы. От лифтов к порту вела обнесенная стеной дорога. Половина дороги предназначалась для пешеходов, половина – для машин. Эта дорога тоже была перегружена. Санни заметил стоявших на стене солдат, которые несли свою службу с потерянными выражениями на лицах. К счастью, сегодня кошмарные существа не атаковали город с побережья. «Пойдемте», бросив взгляд на Ким, которая все еще несла на руках ластера, он продолжил путь к порту. Чтобы добраться до него, тоже потребовалось некоторое время. Чем ближе они подходили к пирсу, тем безумнее становилась атмосфера. Некоторые из людей прибыли сюда после того, как распространились ужасные новости о поражении небесного прилива, но некоторые находились здесь еще до этого, радостно ожидая, когда их переправят в Восточную Антарктиду в соответствии с правительственной очередью. Теперь же их шансы занять место на корабле вдруг стали неопределенными. «Но нас должны были перевести сегодня. Смотрите, у нас есть билеты. Убирайтесь с дороги, сэр. Пожалуйста, просто пропустите меня. Когда прибудет следующий корабль?» Когда портовые служащие отчаянно пытались создать хоть какое-то подобие порядка, но это было бесполезно. Кроме того, на борт могло попасть лишь ограниченное количество людей, поэтому у входа на пирс стояли солдаты, а барьер из металлической сетки то опускался, то поднимался, время от времени пропуская группы беженцев дальше. Каждый раз, когда барьер отодвигался, толпа взбудораживалась и пыталась протиснуться вперед, но тяжелые взгляды охранников отбрасывали ее назад. Санни замешкался. Что же делать дальше? Глава 1054. Падение Фалькон Скотта, 72. Он огляделся, изучая барьеры и многолюдный пирс, видневшийся сквозь сетку, и вдруг Санни услышал знакомый голос. «Отойдите, черт возьми, не толкайтесь. Если у вас есть место в очереди, предъявите удостоверение личности. Если вы военнослужащий первой армии, идите туда, возьмите себя в руки и ведите себя как люди». Он оглянулся и увидел высокого красивого мужчину с глазами цвета индиго и волосами, чей цвет казался чем-то средним между черным и синим, стоящего перед барьером и пытающегося сдержать паникующую толпу. Санни поднял бровь. Подойдя ближе к мужчине, он позвал: «Наев, какого черта ты здесь делаешь?» Мужчина, это действительно был мастер Наев из Дома Ночи, несколько раз моргнул, а затем посмотрел в его сторону с растерянным выражением лица. «Санни, боги, это ты? Что ты? Ах, неважно. Теперь я отвечаю за посадку». Санни повел свою группу к барьеру, остановившись прямо перед ночным странником. Наев жестом приказал стоящему рядом пробужденному занять его место и сделал шаг в сторону. Он бросил на Санни мрачный взгляд. «Меня назначили на вон тот корабль. Мы отплывем, как только полностью заполним его. Вообще-то, мы уже заполнили его, но можно втиснуть еще несколько человек, так что...» Санни нахмурился. «А как же кровавая волна?» Ночной странник вздохнул. «Он уплыл с другим кораблем несколько часов назад, со святой Терис на борту. Завтра прибудет больше кораблей, послезавтра еще больше, если, конечно, зимний зверь не придет раньше. Но дядя не вернется. Он будет охранять пролив, пока не закончится переселение. А потом мы возобновим эвакуацию людей через океан, в северный квадрант». Санни кивнул. «Впрочем, неудивительно. Послушай», Наев заговорил первым, перебивая его, «тебе нужно на корабль?» Санни замолчал, внезапно устыдившись без всякой причины. Странно, но он почувствовал благодарность к ночному страннику за то, что тот не заставил его произнести это вслух. После нескольких мгновений неловкого молчания Санни покачал головой. «Не мне, мне нужно просто поместить там привязку». Вознесенные могли просто, когда им вздумается, уйти в царство снов. И даже если их привязка оставалась в антарктическом центре, святой мог вернуть их в мир бодрствования, в более безопасный регион. Однако на острове Слоновой Кости святых не было, так что в этом отношении Санни испытывал несколько больше неудобств. Разумеется, уход из мира бодрствования не был мгновенным процессом. Для этого требовалось время и абсолютная концентрация, поэтому в разгар битвы сделать это было невозможно. Оставшиеся в городе вознесенные должны были отправиться в царство снов до прихода зимнего зверя, иначе они рисковали погибнуть вместе с остальными обычными людьми, и все же занимать место на корабле было бы расточительством. К тому же Санни уже давно решил остаться и попытаться задержать Титана. Он посмотрел на Наева. «Мне не нужно на корабль, но моим людям». Санни взглянул на Бет, профессора Абеля и членов своей когорты. Наев тоже посмотрел на них. Его лицо опустилось. Ночной странник несколько мгновений колебался, а затем тихо сказал: «Санни, у меня, как у члена экипажа, зарезервировано 3 места. Я тебе их дам, но большие я могу взять на борт и остальных членов твоей когорты. Военнослужащие первой армии имеют приоритетное право на эвакуацию, но эти дополнительные места будут предоставлены в ущерб гражданским лицам с официально оформленными билетами. Так что решай сам». Он сделал паузу, а затем извиняющимся тоном добавил: «Извини, но ты должен решить быстро. Это будет последняя партия, которую мы сегодня пропустим». Словно в подтверждение его слов, сетчатый барьер внезапно со скрежетом опустился вниз. Солдаты стали проверять документы и пропускать людей одного за другим. Санни на мгновение замер. Его лицо застыло. Итак, на сердце стало тяжело. Так вот к чему все это привело. 3 места или необходимость вытеснять гражданских, у которых было место в очереди. Все его солдаты слышали, что сказал Наев. Санни обернулся и посмотрел на них. Ким, Ластер, Дорн, Самара, Бёль, Бет, профессор Абель. Что он должен был делать? Будь оно все проклято. Пока Санни изучал лица своих солдат, Бёль, Дорн и Самара коротко переглянулись между собой. Затем крупный мужчина посмотрел на Санни и слегка покачал головой. Не было произнесено ни слова, и все же на мгновение Санни показалось, что его сердце пронзило острое лезвие. Он опустил голову, а затем посмотрел на профессора Абеля. Старик встретил его взгляд, и несколько секунд они оставались неподвижными, словно ведя безмолвный разговор. Наконец Санни взглянул на толпу испуганных беженцев, толпящихся за линией барьера и отчаянно пытавшихся спастись. Он вздохнул. «Как ужасно! Какого черта я захотел стать офицером? Боги, никакие очки вклада того не стоили». Затем Санни выпрямил спину и уверенно произнес: «Бет, профессор Абель, вы идете первыми». Бет бросила на него испуганный взгляд, но старик мягко подтолкнул ее вперед. Они прошли мимо Наева, и девушка первой пересекла линию. Однако как только она это сделала, профессор Абель молча сделал шаг назад. Одновременно с этим Санни подтолкнул Ким и Ластера, но его толчок был не слишком мягким. Ким споткнулась, проскочив мимо Наева, и они тоже оказались по другую сторону линии. Барьер с визгом поднялся, и стена из металлической сетки отрезала пирсот остальной части порта. Санни, профессор Абель, Самара, Дорн и Белль оказались по одну сторону, Ким, Ластер и Бет, по другую. Девушка в замешательстве обернулась. Когда она увидела старика за оградой, ее глаза расширились. «Профессор, что почему вы?» Профессор Абель улыбнулся. «Все в порядке, Бет. У нас уже был этот разговор, помнишь? Перестань упрямиться и прости этого старика. Ах, мои старые кости действительно не выдержат еще одного путешествия». Она в бешенстве схватилась за сетку. «Нет, нет, вы не можете. Как вы могли?» Он вздохнул. «В лучшем случае мне осталось жить всего несколько лет, Бет. Я мог бы многого добиться в этой жизни, но она подходит к концу». Старик усмехнулся. «Дай тебе время, и ты добьешься еще большего. Ты что, думаешь, будто в твоем возрасте я уже был гениален? Боги, нет. Я едва умел завязывать шнурки. Это привилегия, позволить кому-то молодому занять мое место, особенно такой, как ты или вон та пробужденная Ким». Бет смотрела на него несколько долгих мгновений, ее глаза блестели от слез. Затем она повернулась к Санни. «Санни, что, что насчет?» Он усмехнулся. «Со мной все будет в порядке. Ты как будто меня не знаешь. В моем теле нет ни одной самоотверженной косточки, так что тебе не стоит беспокоиться о моей безопасности». В этот момент Ким наконец заговорила. «Капитан». Санни посмотрел на нее и нахмурился. «Ты защищаешь Ластера и Бет. Кто знает, что произойдет. Убирайся отсюда к черту и поднимайся на борт, Ким. Это приказ». Он на мгновение замолчал, а затем добавил. «Кроме того, я, черт побери, майор». И на этом все закончилось. Вскоре Ким, Ластер и Бет сели на паром и были доставлены на возвышающееся судно. Санни и остальные остались в обреченной осадной столице, в Фальконскотте. Воздух становился все холоднее и холоднее. Глава 1055. Падение Фальконскотта, 73. После того, как все было улажено, Санни не знал, что делать. Профессор Абель хотел пока вернуться в общежитие, поэтому Санни попросил Билля, Дорна и Самару отвезти старика туда. После этого они должны были вернуться в казармы. Оставшись один, Санни несколько минут оставался неподвижным, а затем с помощью теневого шага пробрался на корабль Наева. Установка привязки не заняла у него много времени. После того, как невидимая метка была создана, он тем же способом вернулся в портовую крепость. Уже наступила ночь, конечно, здесь, в Антарктиде, ночь и день были абсолютно одинаковы во время долгой зимы. Тем не менее, это означало, что зимний зверь прибудет не раньше, чем через 12 часов, и не позже, чем через 40. Санни медленно направился к лифтам. Никто не двигался в противоположном от порта направлении, поэтому ему не пришлось протискиваться сквозь толпу. Он просто медленно шел, время от времени отходя в сторону, чтобы пропустить машины. Лифты тоже поднимались совершенно пустыми. Его одинокая фигура испугала толпу людей, ожидающих платформу на верхней пересадочной станции. Санни бросил на них тяжелый взгляд, а потом вздохнул и растворился в тени. У него не было никакого желания снова пробиваться через толпу. Чтобы тратить как можно меньше эссенций, он просто скользнул в темноту и появился в некотором отдалении, в тени городской стены. Затем, воспользовавшись лифтом, он поднялся на стену и, наконец, выбрался из охваченного паникой моря людей. Отсюда он мог видеть просторы города. Фальконскотт был погружен во тьму и в то же время освещен ярким искусственным светом. В морозном воздухе танцевали снежинки, а над всем этим, словно небесная река призрачного пламени, клубилось призрачное полярное сияние. Высоко над головой холодно сверкали бесчисленные звезды. Санни несколько мгновений смотрел на это сказочное зрелище, а потом вздохнул. Почему это выглядит так красиво? По другую сторону стены находился океан. Он мог видеть порт внизу, переполненный людьми, и одинокий линкор, возвышающийся над темными водами. Санни пошел по стене, не сводя глаз с корабля. На стене стояли солдаты. Как ни странно, никто из них не спешил покидать свой пост. На самом деле он чувствовал странное настроение, пронизывающее воздух. Внизу толпа беженцев была почти неистовой, а здесь, на стене, члены первой армии выглядели почти спокойными. И это было не покорное спокойствие отчаяния, а просто непрекрашенное спокойствие людей, прошедших через ад и не боящихся его конца. Вскоре он услышал, как один из солдат сказал: «Смотри, он движется». Санни тоже увидел это. Линкор наконец отчаливал. Титаническая цепь загрохотала, поднимаясь, и вскоре показался массивный якорь. Затем гигантское судно начало медленно двигаться, удаляясь от порта. Его отплытие вызвало крики людей, собравшихся в крепости, и звуки их голосов долетели до его ушей. Хриплый женский голос ответил солдату: «Бедные ребята, ах, как мне их жаль, чертовски холодно». После недолгого молчания снова зазвучал первый мужской голос: «Ага, надеюсь, у кого-то в порту хватит ума раздать им еду, одеяло и что-нибудь горячее. Кстати, о выпивке дайте-ка сюда эту штуку». Санни нахмурился. «Стоп, а разве эти голоса не кажутся знакомыми?» Он посмотрел на пару болтливых солдат. Один из них был мужчиной в форме первой армии, другая – пробужденной женщиной в красивой зачарованной мантии. Они передавали друг другу флягу с чем-то ароматным, безучастно наблюдая за отплытием линкора. Санни удивленно наклонил голову. Это были сержант Гир и лейтенант Карин, два офицера, которые находились под его командованием во время адского марша к Фальконскотту. Он не видел их с тех пор, как добрался до осадной столицы. Санни на мгновение замешкался, а затем сказал: «Эй, вы!» Карин вздрогнула и схватилась обеими руками за парапет стены. Ее лицо слегка побледнело. «Гир, кажется, я слишком много выпила. Я только что услышала, как меня зовет дьявол». Обычный солдат усмехнулся. «Не может быть, чтобы ты была пьянее меня. Разве вы, пробужденные, не должны быть по-дурацки крепкими? Хотя Хаэм, мне тоже показалось, что я его слышал. Странно». Санни вздохнул. «Это потому, что я стою прямо за вами». Оба медленно повернулись и несколько мгновений пялились на него. На их лицах вдруг появились искренние улыбки. «Капитан, сэр, вы тоже здесь?» Он закатил глаза, а затем подошел ближе и облокотился на парапет рядом с ними. «Да, я тоже здесь». После того, как караван достиг города, солдаты и пробужденные, которых он вел, были включены в первую армию и отправлены на усиление гарнизона. Во время осады он то и дело встречал некоторых из них, но по большей части Санни не знал, что с ними случилось. Было странно снова увидеть Гера и Карин. Он какое-то время смотрел на них, а затем спросил: «Вы двое не собираетесь сесть на корабль?» Сержант Гир заколебался, а затем расслабленно пожал плечами. «Нет, просто как-то странно бросать всех этих людей и убегать. Вообще-то, почти никто из моих знакомых не пошел и не занял место. Большинство из нас, пехотинцы в первой армии, остались». Он сделал глоток из фляжки и усмехнулся. «Как будто мы все заключили странный договор о самоубийстве». Карин выхватила флягу из его рук и улыбнулась. «На самом деле все в порядке. Вообще-то, мне кажется, что я должна была умереть в еще Эребусфилд, но это было бы грустно». Она сделала крупный глоток и с удовольствием вздохнула. «Потому что все, кто там был, погибли. Но здесь, мы уже позаботились о том, чтобы 170 миллионов человек спаслись. К завтрашнему дню их будет 180. Это очень много людей. Как по мне, это хорошо выполненная работа. А если нам удастся продержаться еще день или два, то это будет еще лучше». Гир кивнул. «Именно по этой причине нас и послали сюда, не так ли? Чтобы убедиться, что эти люди спасутся. Так что спасать себя за их счет просто странно. Вот и все». Санни несколько мгновений молча смотрел на них, затем он вздохнул. «Наверное, я чувствую то же самое. К тому же я ненавижу проигрывать». Карин и Гир посмотрели на него со сложными выражениями на лицах. «Сэр, вы тоже остаетесь?» Санни слегка улыбнулся. «Да ах, но не поймите меня неправильно. Я не собираюсь героически умирать. В отличие от некоторых людей, я не отказался от того, чтобы дать этому зверю хороший бой». Оба солдата некоторое время молчали. Затем Гир неожиданно рассмеялся. «Хорошо, это хорошо. Черт, теперь, когда я знаю, что вы тоже будете с нами, сэр, я начинаю чувствовать, что, возможно, у нас еще есть шанс. Мы уже убили одного титана, не так ли? Как насчет второго?» Карин на мгновение задержалась, а затем протянула флягу Санни и похлопала обычного солдата по плечу. «Конечно, Гир. Конечно, это всего лишь испорченный титан. Давайте убьем его. Почему бы и нет?» Санни принял флягу и сделал глоток чего-то горького, ароматного и сильно обжигающего. Он скривился и закашлялся, чувствуя, как глаза становятся мокрыми от слез. «Боже правый, что они пьют?» Через некоторое время, вновь обретя способность говорить, он вытер глаза и передал флягу Карин. Почувствовав, как по телу разливается приятное тепло, он сказал: «Да, ты права. Это всего лишь испорченный титан». Глава 1056. Падение Фальконскотта, 74. Было уже утро, Когда Санни направился к башне общежития, где жил профессор Абель, холод стал еще более гнетущим, а ветер, словно острый нож, безжалостно резал кожу. Это было довольно странно. Вскоре после того, как по городу разнеслась весть о неизбежном нападении зимнего зверя, все население словно сошло с ума. Страх, паника и отчаяние охватили осадную столицу подобно лесному пожару, повергнув город в полнейший хаос. На какое-то время Фалькон Скотт словно превратился в раненого и обезумевшего зверя. Но теперь на заснеженных улицах царило странное спокойствие. Даже возле порта толпа стала кроткой и послушной. Прибыло еще несколько кораблей, и еще несколько миллионов человек были эвакуированы. Оставшиеся либо отдались на милость судьбы, либо совсем опустили руки. Как только они оставили надежду, их страх исчез. Паника тоже улеглась. Санни шел по городу и видел, как разные люди по-разному справляются с безжалостной реальностью. Некоторые выглядели оцепеневшими и вялыми, некоторые выглядели спокойными и умиротворенными. Каждый находил утешение по-своему. Он даже видел группы людей, которые забирались на крыши самых высоких зданий, неся с собой стулья, переносные обогреватели и еду. Они собирались наблюдать за прибытием Титана и вместе встречать свой конец. Другие пытались забраться как можно глубже под землю. В такой осадной столице, как Фалькон Скотт, было множество прочных подземных убежищ. Однако если кто-то из людей думал, что там можно спрятаться от приближающейся гибели, то они сильно ошибались. Никакое количество мерзлой почвы и слоев обычной защиты не остановит испорченного Титана. В Эребусфилд тоже были убежища, но никто из тех, кто в них вошел, не выжил. А Голиаф никак не мог сравниться с зимним зверем. Что же касается самого Санни, он еще не сдался. В нем еще оставалась воля к борьбе. Все эти часы он пытался придумать, как если не убить мерзкого ужаса, то хотя бы сковать и задержать его. К сожалению, как бы Санни ни старался, он не видел способа победить. Противник был слишком силен, а его набор хитрых приемов практически пуст. Времени на подготовку не было, а если бы и было, то он не был уверен, что сумел бы сотворить еще одно чудо из воздуха. Убийство Голиафа и так было удивительным подвигом в прошлом. До появления первых святых, всему клану Валор потребовались десятилетия, чтобы сразить падшего Титана. Но Санни уничтожил грозного каменного колосса за одну единственную секунду. Будь он на пару секунд медленнее, и город, скорее всего, уже был бы разрушен. Вот насколько страшными были Титаны. Чем дальше кто-либо шел по пути вознесения или развращения, тем больше становилось расстояние между отдельными шагами. Между ужасом и Титаном лежала гигантская пропасть, а между падшим и испорченным эта пропасть была еще более безграничной. У Санни не было ни одной хорошей идеи. Его собственной силы было недостаточно, и не было никого более сильного, у кого можно было бы ее позаимствовать. Неужели все так безнадежно? Несмотря на все это, он не хотел признавать этот факт, и все же тень сомнения тяготила его сердце. Когда Санни подходил к башне общежития, его мысли вернулись к Гиру и Карин. Он помрачнел, вспомнив всех тех, кого привел Фалькон Скотт, и сколько сил было потрачено на сохранение их жизней. Где они были теперь? Безымянный спящий ребенок, который однажды назвал его дядей, храбрый солдат, потерявший руку из-за пожирающего облака, их эвакуировали. Или же они все еще были где-то здесь, в пределах обреченного города? Большинство из 200 миллионов человек уже были эвакуированы, так что вероятность этого была невелика. Стоя перед входом в общежитие, он смотрел на кучу снега по обе стороны от двери. Человек, который с такой радостью угостил его сэндвичем в безопасности, Леона и его жена, и бесчисленное множество других. Глубоко вздохнув, Санни вошел в башню и направился к квартире профессора Абеля. Старик встретил его со спокойной улыбкой. «Мастер Санлес, входи, входи». К этому времени в квартире остался только старик. Они оба некоторое время молчали. В конце концов профессор Абель вздохнул. «Я хотел поблагодарить тебя. Некоторое время назад я обратился к тебе с просьбой не выбирать спасение моей жизни вместо чужой. Тогда ты не согласился. Я рад, что ты передумал». Санни мрачно посмотрел на старика. Он вспомнил тот разговор. Тогда он по глупости заявил, что ему не придется выбирать, потому что он просто спасет всех, кого решит спасти. Формально Санни выполнил это обещание. Конвой добрался до Фалькон Скотта, и хотя потери были, ему не пришлось ставить жизнь профессора Абеля выше жизни других людей. Кто мог знать, что после достижения далекой осадной столицы их беды только усугубятся. Санни поджал губы и ровным тоном произнес: «Не буду лгать, «Профессор, я недоволен вашим решением. После всех тех усилий, которые я приложил, чтобы сохранить вам жизнь, вы все равно решили остаться. Мне кажется, что вся моя борьба была бессмысленной. Конечно, это было не так. Десятки тысяч людей, а может быть и миллионы, остались живы благодаря действиям Санни. Но эти миллионы были безликими. Для него профессор Абель уже давно стал неким олицетворением всех тех обычных людей, которых должна была спасти первая армия. Он и бед». Старик тоскливо улыбнулся. «Я знал, что ты так думаешь. Такие принципиальные люди, как ты, молодой человек, редкая порода. Они не могут не чувствовать себя ответственными за весь мир. Однако мир слишком огромен, майор Санлес. Ты не сможешь справиться совсем в одиночку, и ты не должен заставлять себя это делать». Санни удивленно посмотрел на него. «А вот это забавно». Он невольно фыркнул. «Принципиальный? Я? Профессор, вы глубоко ошибаетесь. У меня нет никаких принципов, стоящих упоминания. Я просто упрямый, злобный и немного сумасшедший. Это все, что во мне есть». Старик рассмеялся. «Ну, раз уж ты так говоришь, молодой человек, в любом случае, ты, наверное, очень занят. Я не буду тебя задерживать. Однако у меня есть последняя просьба. Не мог бы ты сопроводить меня к коммуникационному массиву? Мой рабочий график технически приостановлен, но мы, старые инженеры, решили собраться там. Кто знает, может быть, нам даже удастся восстановить работоспособность всей этой штуки. В любом случае, это будет чрезвычайно интересная задача. У меня уже есть несколько идей». Санни несколько мгновений смотрел на него, а затем молча кивнул. Они вместе вышли из башни общежития и пошли по улицам Фальконскотта, беззаботно болтая. Казалось, словно время немного замедлилось. Тем не менее, в конце концов, они добрались до основания комплекса коммуникационного массива, где стояло около десятка пожилых мужчин и женщин, ожидающих прибытия опоздавших. Некоторые из них помахали профессору Абелю, зовя его громкими голосами. Старик помахал в ответ, а затем повернулся к Санни и улыбнулся. «Мы на месте. Большое тебе спасибо, молодой человек, за все». Санни почувствовал, словно у него застрял комок в горле. Он замялся на несколько мгновений, а затем выдавил из себя несколько слов. «Ни за что, и спасибо и вам, профессор. Пожалуйста, берегите себя». Профессор Абель похлопал его по плечу. «Ты должен выжить, майор. Не колеблись, спасай себя, когда придет время. Прощай». С этими словами он улыбнулся в последний раз, а затем отвернулся и направился к другим старым инженерам. Они встретили его дружескими приветствиями. Санни некоторое время оставался неподвижным, а затем тоже отвернулся. Проклятие! Стиснув зубы, он задрожал от холода и начал идти. Тень, давившая на его сердце, стала еще тяжелее. Глава 1057. Падение Фальконскотта. 75. Он застал своих солдат спокойно готовящимися к предстоящему и, скорее всего, последнему сражению. Санни выбирал членов своей когорты, ориентируясь на их психическую устойчивость, но, несмотря на это, он был удивлен и слегка встревожен тем, насколько невозмутимыми выглядели все трое. Самара потеряла свою винтовку, но теперь у нее был карабин Ким. Она сидела на металлическом ящике и молча заряжала эссенцией одну пулю за другой. Белл точил свой меч с неясной улыбкой на лице. Воспоминания не нуждались в заточке, но мечник все равно привык это делать. Дорн был ранен падальщиком. Глубокая рана на его груди была обработана пробужденным целителем, но он еще не до конца оправился. Гигантский мужчина разминал плечо, время от времени морщись. Его кувалда лежала неподалеку, ее рукоятка была прислонена к стене. Когда Санни вошел, трое пробужденных посмотрели в его сторону и отдали честь. «Какие новости, сэр?» Он покачал головой. «Пока никаких новостей. Если нам повезет, этот ублюдок появится завтра. Если нет, то сегодня». Санни помолчал несколько мгновений, а затем добавил: «В любом случае, сначала нам придется разобраться с метелью. Держите те амулеты, которые я вам дал, наготове. Защита от холода будет играть важную роль, когда придет зимний зверь». Санни владел памятью Эльде, но он также создал для каждого из своих солдат более слабые версии вознесенного амулета. Эти воспоминания были не такими мощными, но и требовали гораздо меньше эссенции для поддержания зачарований. Они кивнули, вызывая искусственные амулеты. Глядя на своих солдат, Санни не мог не почувствовать нотку страха. Он знал этих людей всего несколько месяцев, но они вместе прошли через целую жизнь испытаний. Даже если бы он не отвечал за их жизни, ему бы все равно не хотелось видеть их смерть. Бёль, Дорн, Самара, каждый из них был достойным восхищения воином. Но что еще важнее, они были его людьми. Санни вздохнул. «Вам было так важно упрямиться и остаться здесь?» «Да», он был полностью готов к тому, чтобы Наев погрузил на корабль всю когорту, но трое пробужденных молча отказались. Остаться в Фальконскотте было их выбором. Бёль посмотрел на него и усмехнулся. «Конечно, сэр, это наша работа». Самара просто кивнула, в своей обычной манере решив ничего не говорить. Дорн усмехнулся. «Так и есть, но вы ведь тоже здесь, майор». Санни вздрогнул. «Конечно же, это было не то же самое, он был вознесенным, и к тому же невероятно трудноубиваемым. Его солдаты, однако, были всего лишь пробужденными, они не были столь живучими». «Да». Бёль отложил меч в сторону, и улыбка медленно исчезла с его лица. Мечник несколько мгновений молчал, глядя на него с нехарактерно серьезным выражением лица. В казарме воцарилась тяжелая атмосфера. В конце концов, он сказал: «Однако я хотел кое-что у вас спросить, сэр. Вы, разумеется, не обязаны отвечать». Санни нахмурился. «Что именно?» Бёль немного поколебался, а затем задумчиво спросил. «Ходят слухи, что вы встречаетесь с дворнягой, но дворняга, она же ваше эхо. Что это значит?» Санни уставился на него, потеряв дар речи. «Что за чушь ты несешь, дурак? Я ни с кем не встречаюсь». Мечник вдруг откинул голову назад и разразился смехом. «Понятно, понятно». Дорн бросил на него неодобрительный взгляд и раздраженно вздохнул. «Этот парень, он еще более сумасшедший, чем я, боги. Если ты закончил, Бёль, давай обсудим стратегию». Некоторое время спустя Санни вышел на улицу подышать свежим воздухом. Все-таки в Антарктиде воздух был намного чище, было бы неправильно все время находиться в здании, даже несмотря на холод. Вглядываясь в далекое небо, Санни вдруг заметил, что с крыши соседнего дома на него смотрит черная птица. Затем он услышал звук приближающихся шагов. «Санни, вот ты где». Мастер Джет появилась из-за угла и подошла к нему. Ее льдисто-голубые глаза были полны холода, который был еще более ледяным, чем полярная ночь. Он посмотрел на нее, а затем улыбнулся. «Да, я здесь». Она вздохнула. «Я отправила всю имеющуюся у нас информацию о зимнем звере на твой коммуникатор. Ты прочитал ее?» Он кивнул. «К сожалению, о Титане и его способностях было мало что известно, несмотря на то, что Святая Терис потратила месяцы на подавление этого существа. Большая часть их затяжной битвы не была прямой. Зимний зверь продемонстрировал жуткую способность управлять холодом, снегом и ветром. А поскольку небесный прилив также повелевал и ветром, их полем битвы было небо над антарктическим центром. Именно потому, что самой ужасной силе Титана постоянно противостояла Святая Терис, никто не знал ее истинных масштабов. Однако эта сила должна была быть колоссальной, учитывая, что само присутствие этого существа искажало связь во всем регионе. Санни и Джет могли лишь строить предположения. Она колебалась. «Тогда хорошо». После этого они оба замолчали. Санни посмотрел на жнеца душ, вспоминая прошлое. Она была первым человеком, которого он встретил после того, как пережил первый кошмар. Тогда Джет казалась ему недостижимой богиней. Увидев ее холодную красоту, он был ошеломлен. К счастью, она быстро вбила ему здравый смысл. После этого мастер Джет постоянно находилась на заднем плане его жизни, не раз спасая его своими советами и слегка ехидной мудростью. А теперь они были равны. Это было забавно, они познакомились всего несколько лет назад, но Санни казалось, что он знает Джет всю свою жизнь. Может быть, так было потому, что эти годы казались ему несколькими жизнями. Он вздохнул и вдруг спросил: «Мастер Джет, я всегда хотел спросить, почему ты на самом деле присоединилась к правительству? Учитывая твои способности и характер, кланы наверняка завалили тебе предложениями, и притом невероятными. Черт, да ты, наверное, получила звание особого стратегического актива». Они вкратце говорили об этом в прошлом, но Санни всегда чувствовал, что не знает всей правды. Жнец душ посмотрела на него с удивленным выражением лица. «Что, с чего это вдруг ты спрашиваешь?» Он усмехнулся. «Просто любопытно, вот и все». Джет немного помолчала, а потом усмехнулась. «Ну, ладно, но ты меня сильно переоцениваешь. Особый стратегический актив, меня даже не назначили простым стратегическим активом. Конечно, мой аспект был опасным и уникальным, но в остальном я была совершенно ничем не примечательной. Я была глупа, застенчива и неуверена в себе. Лишь позже, гораздо позже, после того, как жизнь била меня снова и снова, я избавилась от части своей глупости и превратилась в ту потрясающую и несравненно величественную фигуру, которую ты видишь перед собой сегодня. Удовлетворен? Санни улыбнулся. Наверное. После нескольких мгновений тишины он спросил: «А ты не жалеешь об этом, о том пути, который ты выбрала?» Она отвела взгляд, на ее лице появилось задумчивое выражение. Мастер Джет немного поразмыслила над его вопросом, а затем пожала плечами. «У нас горькая жизнь, Санни. От Акраи Нозг до этого момента она часто была горькой и лишь изредка сладкой. Такая жизнь была бы расточительством, если бы она стала еще более горькой от сожалений. Так что нет, я могу быть недовольна многими вещами, но я никогда не стану тратить свое время на сожаления». Джет взглянула на него и подняла бровь. «А что, ты о чем-то жалеешь?» Санни рассмеялся. «Честно, прямо сейчас я жалею практически обо всех решениях, которые я принял в своей жизни». Она уставилась на него безучастным взглядом, а потом закатила глаза. «Ну, смирись с этим. Нам нужно сразиться с Титаном». Так они и сделали. Температура продолжала падать, а ветер становился все более неистовым, завывая на улицах осадной столицы подобно голодным волкам. Быстрее, чем все ожидали и надеялись, всего через несколько часов зимний зверь достиг Фальконскотта. Глава 1058. Падение Фальконскотта, 76. Остатки полевой армии, отправленные в антарктический центр, собрались в строй после перехода через гигантский кратер, похожий на гору каменный труп падшего титана Голиафа, яма, образовавшаяся в результате мощного взрыва, и город с миллионами беззащитных людей, укрывшихся внутри, остались позади. Перед ними расстилалось огромное снежное поле, и возвышались горные пики. Перед кратером собралось около 20 тысяч обычных солдат, некоторые из них управляли мощными боевыми платформами, и около 1000 пробужденных. Как и говорил Гир, лишь немногие военнослужащие Первой армии воспользовались приоритетным правом на эвакуацию раньше гражданских лиц. Большинство осталось, и теперь они готовились встретить страшного врага, зимнего зверя. План сражения был довольно прост по слухам. Физическое тело монстра было скрыто в самом сердце метели, защищенное ураганными ветрами и убийственным холодом. Чтобы не дать ему добраться до осадной столицы, армия собиралась войти в снежную бурю и встретиться с Титаном. Необычные солдаты, не пробужденные, не надеялись на то, что смогут причинить вред испорченному кошмарному существу. К счастью, мерзость, которая в основном полагалась на неестественные силы, чтобы убивать своих жертв, не могла быть слишком грозной в физическом противостоянии. Те несколько мастеров, которые еще оставались в армии, имели все шансы ранить или даже убить монстра, если бы им удалось подобраться достаточно близко. Роль солдат и пробужденных заключалась в том, чтобы похоронить Титана под своими телами и отвлечь его, дав вознесенным возможность нанести удар. Никто не знал, есть ли у этого плана хотя бы теоретические шансы сработать, но это была их лучшая возможность. Помимо Санни и Джет, было еще два мастера, переживших предыдущие недели осады и решивших остаться и сражаться. Все четверо были распределены по строю, каждый из них командовал одной из четырех бригад. Кошмар все еще дремал из-за ран, полученных во время предыдущей битвы, а вот Святая, возможно, благодаря мантии тьмы, уже восстановилась. Однако Санни пока не стал вызывать ее, он хотел держать свое самое сильное оружие под рукой на случай, если все пойдет не так. Если бы армия не смогла прорваться сквозь стену снежной бури, он послал бы одну из своих теней вперед, чтобы молчаливый рыцарь вышла из нее рядом с Титаном и вступила в бой с мерзостью. Это было его последнее средство. Впрочем, Санни не знал, сможет ли Святая что-либо сделать. В этом и заключалась основная проблема. Никто из них ничего не знал наверняка. Зимний зверь был слишком неизвестен и загадочен. Скорее всего, каждый из них умрет задолго до того, как увидит истинное тело Титана. Будь проклят этот изверг. Санни стоял впереди бригады солдат с мрачными лицами, которые теперь находились под его номинальным командованием. Сразу за ним стояли члены его когорты, а позади них – остальные пробужденные. Обычные солдаты находились в хвосте колонны, составляя большую ее часть. Все они смотрели вперед, борясь с жестоким ветром, а перед ними с гор спускалось снежное облако, медленно застилая небо. Словно клубящаяся белая стена медленно стирала мир. С каждой секундой ветер усиливался, а жуткий холод становился все невыносимее. Снежная буря приближалась. Санни вздохнул и оглянулся через плечо. Приготовиться. Без Ким члены его когорты потеряли способность заимствовать его зрение. Каждый из них вызвал светящиеся воспоминания, как и остальные пробужденные в бригаде. Обычные солдаты тоже были оснащены различными световыми устройствами. С плеч возвышающихся МБП в темноту устремились лучи мощных прожекторов. Бригада выглядела как река света посреди моря тьмы. Ужасающая снежная буря подбиралась все ближе и ближе. Вперед. Санни сделал первый шаг вперед, и солдаты последовали за ним. Боевые платформы приготовили свои огнеметы. Поскольку самым страшным оружием Титана был холод, сегодня это вооружение было ценно не столько своим разрушительным потенциалом, сколько способностью создавать тепло. По обе стороны от бригады потекли еще две реки света, одна под командованием Жнеца Душ, другая – Вознесенного, которого Санни встречал несколько раз, но толком не знал. Через несколько мгновений на них обрушился снег. Санни задрожал, чувствуя, как безжалостный холод пронизывает его тело. Даже с его элементальным сопротивлением и помощью памяти Альде он был потрясен тем, насколько свирепым был холод. Он мог только представить себе, как ужасно было остальным солдатам. В предыдущие разы, когда Санни сталкивался с блуждающей метелью, все было иначе. Теперь, когда святая Терис не подавляла зимнего зверя, тот полностью высвободил свою силу, сделав сам мир своим орудием. И эта снежная буря не была следствием присутствия Титана на материке. Она была порождена непосредственно ледяным ужасом. По сути, сама метель была этим ужасом. Она была такой же частью зимнего зверя, как и его физическое тело, скрытое в сердце снежной бури. В этом отношении испорченный Титан был гораздо ближе к темному морю забытого берега, чем к такому более простому существу, как Голиаф. На мгновение Санни подумал, не скрывается ли что-то и в сердце проклятого моря. Огнеметы, идущие по бокам колонны МБП, вытянули руки, посылая над строем длинные струи огня. Вокруг бригады словно образовалась огненная клетка, на несколько мгновений холод немного отступил. Вздымающиеся тучи снега мгновенно растаяли, и на дрожащих людей посыпались капли воды. Пока у боевых платформ было топливо для поддержания пламени, у армии оставался шанс добраться до глубин неестественной снежной бури. Однако горели огнеметы недолго. Глава 1059. Падение Фалькон Скотта. 77. Все это было авантюрой. Страшной, опасной, смертельной авантюрой. Солдаты первой армии ставили свои жизни против зимнего зверя, даже не зная, смогут ли они до него добраться, не говоря уже о том, чтобы причинить ему вред. Возможно, они шли на эту авантюру от отчаяния, но также они делали это и по необходимости. Всем им был дан шанс уйти, и все они отказались от него. Некоторые сделали это из чувства долга, духа товарищества или ошибочной храбрости. Некоторые просто привыкли к ужасам войны. Что касается самого Санни, то он и сам толком не знал, что привело его сюда. Он пришел на эту разбитую землю в поисках силы, но теперь это стремление казалось ему таким детским. Антарктида заставила его многое переосмыслить, однако это переосмысление лишь сделало все менее понятным, а не открыло истину. Он знал лишь то, что ему ужасно не хотелось оставлять работу незавершенной, так же как и не хотелось подводить солдат, доверивших ему свои жизни. Санни никогда не хотел быть ответственным за кого-либо, но теперь, когда он стал таким человеком, их надежды и желания тяготили его подобно цепям. Но, как ни странно, он не хотел отказываться от этой ноши. Он чувствовал себя вполне защищенным. Может быть, именно это имела в виду мастер Джет, когда говорила, что в этом мире не свободен никто. Независимо от причины, идя в снежную бурю, Санни чувствовал, как в его груди бушует безумная надежда. «Вперед, вперед, мы можем сделать это!» Позади него колонна дрожащих солдат упрямо продвигалась вперед внутри огненной клетки. Все пехотинцы были облачены в герметичную и изолирующую броню, способную противостоять даже самым опасным условиям. Пробужденные были гораздо выносливее, многие из них обладали еще и защитными воспоминаниями. И все же все они страдали от жуткого холода, он был слишком коварен, находя способ пробиться сквозь все формы защиты. Даже Санни чувствовал себя ничтожным из-за снежной бури. Гораздо хуже было то, что чем дальше они углублялись в метель, тем сильнее и ужаснее становился холод. Им нужно было как можно скорее найти настоящее тело зимнего зверя. Этот холод, что-то в нем не так, он не похож на силу природы. Даже его мысли казались медленными и замерзшими. Но пути назад для них уже не было. Санни оставалось только идти вперед и терпеть, надеясь, что ему и его солдатам удастся добраться до сердца метели. Огонь, создаваемый МБП, в какой-то мере ослаблял холод. Но затем, постепенно, жар яростного пламени стал казаться все менее и менее существенным. Огнеметы по-прежнему извергали длинные струи горящего топлива, но сам огонь словно лишился своего тепла. Как огонь мог быть холодным? Санни не знал, но ему казалось, что в пламени нет ни капли жара. Оно было похоже на хищника, потерявшего все свои зубы. Проклятие! Оглянувшись назад, он увидел, что несколько обычных солдат пошатываются на ходу. Он стиснул зубы и продолжил идти вперед. Снежная буря не могла быть слишком обширной. Они должны были приближаться к ее центру, нужно было только продержаться еще немного. Подавляя страх, Санни послал свои тени на разведку. Как только его тело лишилось поддержки, холод набросился на него с новой силой. Он тихо выругался и сосредоточился на том, чтобы противостоять яростным ударам ураганного ветра. Позади него пробужденные и обычные солдаты закрывали лица и наклонялись вперед, чтобы противостоять силе бурана. Даже возвышающиеся боевые платформы с трудом удерживали равновесие, они обладали огромной массой, но также имели гораздо большую поверхность для атаки ураганного ветра. Пилоты с тонким мастерством управляли своими громоздкими машинами, удерживая их в вертикальном положении и двигаясь вперед. Тени летели в бурю. Несмотря на то, что сквозь бушующий снег было практически невозможно видеть, у них имелись другие способы восприятия мира. Санни надеялся, что хотя бы одной из теней удастся обнаружить истинное тело зимнего зверя. В конце концов, искать его было несложно. Нужно было лишь следовать туда, где холод был наиболее ужасен. Чем ближе подходишь к сердцу метели, тем страшнее становится неестественный холод, и действительно, его тени вскоре смогли определить верное направление. Однако никому из них не удалось добраться до эпицентра снежной бури. Санни почувствовал легкое потрясение, когда понял, что глубоко в метели даже тени начинают страдать от беспощадного холода. Это не имело смысла, поскольку тени были бесплотными существами, но, тем не менее, это было правдой. Как только они забрались достаточно глубоко в снежную бурю, сила зимнего зверя, казалось, вышла за рамки логики и разума. Холод был способен заморозить даже то, что не могло быть заморожено. Как такое вообще? К своему ужасу, Санни понял, что холодная медлительность его мыслей тоже не была лишь плодом его воображения. Если испорченный титан мог воздействовать своей силой на его тени, то почему он не мог также воздействовать и на его разум? Ничто в снежных владениях зимнего зверя не могло избежать участи быть пронизанным его силой. Вспомнив о тенях, Санни вздрогнул и продолжил идти в намеченном им направлении. Каждый следующий шаг казался тяжелее предыдущего. Позади него на землю упал солдат. Другие пытались помочь солдату встать, но это было бесполезно, он не двигался. У его товарищей не было другого выбора, кроме как отказаться от своих тщетных попыток. Колонна прошла мимо неподвижной фигуры, и вскоре тело было поглощено дымкой метели, исчезнув из виду. Вскоре после этого упал кто-то еще. Санни почувствовал, как в его сердце поселился ужас. «Нет, мы должны идти дальше. Я отказываюсь сдаваться. Я отказываюсь верить, что сила мерзости не может быть сломлена». Он продолжал идти вперед с жутким выражением лица, низко наклонившись, чтобы противостоять пронизывающему ветру. После этого все больше людей падали в снег. Санни чувствовал, как их тени со временем становятся безжизненными. Каждая смерть резала его подобно ножу. Сначала это были обычные солдаты, потом один из МБП зашатался и замер, лишившись сил. Мгновение спустя на него обрушился мощный шквал ветра, заставив возвышающуюся машину покачнуться и рухнуть. В конце концов, даже слабые пробужденные начали умирать, а затем и самые сильные из них. Охваченная мрачным бесстрашием и твердой решимостью, бригада продолжала идти вперед. Рядом с ней в метель продвигались и другие бригады, однако их продвижение становилось все медленнее и медленнее. Чем ближе они подходили к сердцу снежной бури, тем убийственнее становился холод, тем сильнее дул ветер и тем труднее было сделать хотя бы один шаг вперед. Казалось, что непреодолимая сила толкает Санни назад и в то же время пытается лишить его жизни, избивая его тело лезвиями ветра и льда. Черт, Поначалу за каждую минуту падали 1-2 солдата, затем почти каждую секунду в объятия снега попадало новое тело. Санни чувствовал гигантскую, сводящую с ума боль, и глубокое, жгучее нежелание, а также страх, не за себя, а за миссию. Но потом ему стало страшно и за себя. В какой-то момент Санни понял, что из-за дьявольского холода, пронизывающего его разум, он перестал ощущать свой якорь царства снов. Он все еще существовал где-то там, но мистическая связь была словно искажена туманной стеной снега. Санни не мог ощутить якорь и не мог дотянуться до него. Бежать ему было некуда, как и остальным солдатам. Неужели мы вот так просто проиграем? Эта мысль наполнила его неописуемым гневом и горем. Он чувствовал, что они приближаются к сердцу метели. Теперь они были не так далеко, но снежная буря стала слишком катастрофической. Санни сбился со счета, скольких солдат он потерял. На самом деле, его органы чувств, даже ощущение теней, понемногу отказывали. Он не мог видеть вдаль и не мог воспринимать вдаль. Мир сузился до туманной сферы в дюжину метров, а все остальное было скрыто снегом. В этой сфере находилось всего несколько пробужденных. Насколько он знал, все остальные, возможно, уже поддались безжалостному холоду. Боги, так не может быть, не может быть, черт возьми. В глубине души Сан не мог бы смириться с тем, что они бы добрались до истинного тела зимнего зверя, но не смогли бы его победить. Но мысль о том, что их уничтожат, даже не дав добраться до эпицентра бури, сводила его с ума. Черт, черт, черт. Но в конце концов именно это и произошло. В итоге, все еще окруженный стеной воющего снега, Санни понял, что не может сделать ни одного шага вперед. Он потерял бригаду из виду и не знал, остался ли кто-нибудь из его солдат в живых. Рядом с ним осталось всего трое пробужденных. Белл, Дорн и Самара. И с каждой секундой холод становился все более мучительным. Он закрыл глаза. «Признай это». Санни колебался, глядя в метель. «Признай это. Ты проиграл». Он задрожал. «Глупец, чего еще ты ожидал?» Казалось, словно грех утешения говорит с ним. Но нет, это были лишь его собственные мысли. Он еще даже не призвал нефритовый меч. Его собственные мысли были гораздо более разрушительными. Санни тихо вздохнул, а затем повернулся и посмотрел на своих солдат. Члены его когорты стояли вплотную друг к другу, их волосы были покрыты кусочками льда, их светящиеся воспоминания потускнели и ослабли, а губы посинели. Однако их глаза были гораздо более спокойными, чем его собственные. Санни несколько мгновений изучал их лица, пытаясь придумать какую-нибудь мысль. В конце концов, он просто прошептал: «Простите». Белл улыбнулся уголком рта, а затем слегка покачал головой. Одно это действие, казалось, вывело его из равновесия, и мечник слегка покачнулся. Самара протянула руку, чтобы поддержать его, и он положил свою ладонь ей на плечо, крепко сжав его. Дорн с усилием повернулся к ним лицом. Он тепло кивнул своим пробужденным товарищам, а затем продолжал смотреть на них, ничего не произнося. Может быть, он и не мог. Санни оставался неподвижным, наблюдая за ними. Он смотрел, как они медленно застывают, а потом он наблюдал, как внутри них постепенно гаснет искра жизни. Сначала Самара, потом Дорн. Последним ушел Белл. Только когда их тени стали безжизненными и пустыми, Санни позволил себе раствориться во тьме, спасаясь от убийственного холода. В объятиях теней сила зимнего зверя была не такой подавляющей. Она все равно каким-то образом могла добраться до него, но уже в ослабленном состоянии. Санни завыл от горя и ярости, уносясь все глубже в метель. Даже если все было потеряно, он все равно хотел дотянуться до этой дрянной мерзости, хотел причинить боль, ранить, убить ее. Но ему это не удалось. Даже если в тенях холод был не таким ужасным, он все равно там был. И чем ближе Санни подбирался к сердцу метели, тем губительнее становился этот холод. Но он все равно упорно шел вперед, чувствуя, как замерзает и начинает застывать сама его душа, постепенно умирая. Он почти добрался до цели, но в конце концов Санни пришлось повернуть назад. Он убежал. Он убежал и спрятался, чтобы переждать метель. Он выжил. Глава 1060. Падение Фальконскотта. 78. Зимний зверь пришел, а потом ушел. Последняя цитадель человечества в антарктическом центре, Фальконскотт, пала перед цепью кошмаров. Ужасная метель пронеслась по ней, заморозив весь город и убив всех, кто находился внутри. Санни слышал, что давным-давно, в темные времена, а может быть, и раньше, вся Антарктида была покрыта льдом. Это была земля вечной зимы, холода и снега. После того, как испорченный Титан уничтожил последнее человеческое поселение и отступил в горы, словно удовлетворившись тем, что является единственным властителем этого региона, пейзаж снова стал выглядеть именно так. Город утопал в снегу. Из него выступали здания, заключенные в лед. Под скалами замерзла обширная полоса океана. Во льдах застрял гигантский линкор. Все еще стоя на якоре, все люди на его борту погибли. Все погибли, кроме Санни. Его солдаты погибли. Миллионы мирных жителей погибли. Профессор Абель тоже погиб. Но Санни был жив и даже не ранен. Он долгое время оставался в тенях, выйдя из них только после того, как его эссенция практически иссякла, и теперь он копал могилу. Сама земля была заморожена, так что задача была не из легких. Пришлось призвать грех утешения и копать с помощью прекрасного нефритового клинка. Санни стоял в небольшой яме и углублял ее. Его движения были быстрыми и целенаправленными. По его лицу текли слезы злобы, превращаясь в лед во время падения на землю. Он был не один. На краю ямы сидела неясная фигура, очень похожая на него, и мрачно смотрела на него. Она также обладала его голосом. «Гляди, как разошелся!» Санни стиснул зубы, не обращая внимания на грех утешения. Проклятый меч некоторое время молчал, наблюдая за ним. В конце концов, он спросил: «Итак, ты нашел ее, убежденность, или что ты там искал?» Санни бросил взгляд на неясную фигуру, а затем продолжил копать. «Нет-нет, я не нашел это дерьмо», он вытер лицо локтем. «Вообще-то, это неправда. Я кое-что понял. Я понял, что все это время был прав». Санни погрузил меч в замерзшую землю и рассмеялся. «Вера, призвание, убежденность, все эти высокие слова, это все мусор, все это бессмысленно. У таких людей, как Анвилла из Валора и Кисонг, есть убежденность, и эта убежденность помогает им достичь величия. Ну и где они? Что хорошего в этом? Где они, черт возьми, были, а?» Он опустил меч и с яростью в глазах уставился на неясную фигуру. «Эти великие люди играют со своей великой убежденностью, в то время как маленькие люди, такие как мы, страдают и теряют свои маленькие жизни. Но что плохого в том, чтобы иметь маленькие мечты? Я хотел жить хорошей жизнью и оберегать близких мне людей, только и всего. Что в этом плохого? Почему у меня должна быть великая цель и заоблачные амбиции, чтобы мне позволили существовать?» Санни какое-то время стоял неподвижно, а затем вернулся к копанию. «Я скажу тебе почему. Это потому, что эти ублюдки так сделали, они построили такой мир. Они могут следовать своим убежденностям и в процессе попирать миллионы людей, потому что некому привлечь их к ответственности. Они могут устраивать свои маленькие войны, не обращая внимания на количество жертв, независимо от того, сколько людей погибает. Ненавижу это. Я ненавижу это». Внезапно он остановился, а затем издал небольшой смешок. Эффи, она ошибалась. «Ну, я не могу ее винить, она не знает Нефис так хорошо, как я. Со стороны действительно может показаться, что Неф черпает силу из убежденности. И Эффи тоже так считает. Но истина намного проще. Ведь она сама мне об этом рассказала. Много лет назад, на забытом берегу, Санни спросил Нефис, почему она хочет уничтожить заклятие. И ее ответ был очень прост. Потому что я его ненавижу. Потому что она его ненавидит. Она собиралась уничтожить заклятие, потому что хотела этого, и она хотела уничтожить заклятие, потому что ненавидела его. Вот и все». Санни снова рассмеялся, а потом покачал головой. «Дурак, какой же я дурак». Неясная фигура, сидящая на краю могилы, усмехнулась. «Ну, по крайней мере, мы хоть в чем-то согласны». Санни продолжал копать, вспоминая прошедшие месяцы. Он не нашел убежденность, но в некотором смысле он все же нашел то, что искал. «Она мне не нужна. Я знаю, что мне дорого, и я знаю, чего хочу. Может быть, это не так много, но этого достаточно. Я тот, кто я есть, и этого достаточно. Этого более чем достаточно». Санни взглянул на неясную фигуру и мысленно заставил ее исчезнуть. Затем он вылез из могилы и посмотрел на нее сверху. Рядом с этой могилой располагались три других. Все они смотрели на Санни, как памятники его неудачи. Он медленно повернулся к четырем трупам, лежавшим на земле недалеко от могил. После ухода зимнего зверя он вернулся, чтобы забрать тела Билля, Дорна и Самары. А потом, совсем недалеко, он нашел и тело мастера Джет. Мастер Джет. Санни не мог осознать, что она умерла. Она всегда была рядом с ним. Она была первой, кто встретил его после первого кошмара, и той, кто направил его в академию. Она была рядом, когда он вернулся из забытого берега и королевства надежды. Она даже помогла ему купить дом. Жнец душ была его наставником, товарищем и другом. Она была для него синонимом компетентности и силы, а также настойчивости. Если девушка с окраин смогла подняться так высоко, то почему он не мог? А теперь она погибла. Санни не мог в это поверить, но отрицать это было невозможно. Ее безжизненное тело лежало прямо перед ним, неподвижное и застывшее. Ее прекрасные голубые глаза стали остекленевшими и пустыми. Ее губы уже никогда не изогнутся в улыбке. Жнец душ Джет умерла. Сердце Санни было пустым. Верно. Некоторое время он оставался неподвижным, а затем подошел к Биллю и отнес его к первой могиле. Затем он молча повторил тот же процесс с Самарой и Дорном. Последней была мастер Джет, но он долго не мог заставить себя подойти к ее телу. Однако он должен был это сделать. Чувствуя себя так, словно он сам был мертвецом, Санни подошел к трупу Джет и наклонился, чтобы взять его в руки. Труп уставился на него остекленевшими глазами и хрипло произнес: «Пожалуйста, отпусти меня». Санни вздохнул. «Не волнуйся, мастер Джет, я тебя как следует похороню. Пока что здесь нет кошмарных существ, но со временем они появятся. Ты же не хочешь, чтобы тебя сожрали? Я вот точно не хочу». Труп молчал несколько мгновений. «Ты с ума сошел, Санни? Опусти меня к чертовой матери». Он кивнул. «Да, да, я действительно немного сошел с ума. Это правда». Труп жнеца душ Джет продолжал смотреть на него. «Наверное, стоит закрыть ей глаза. Ты хочешь, чтобы я снова дала тебе пощечину? Приди в себя, черт возьми». На лице Санни появилась небольшая хмурость. Затем он вдруг выронил труп из рук и шарахнулся назад, упав на задницу. «Чите что, мастер Джет, ты жива?» Труп неподвижно лежал на земле. После небольшой паузы он тусклым, хриплым, трупным голосом произнес: «Нет, я мертва». Санни ошарашенно смотрел на него. Внезапно труп издал скрежещущий, шипящий звук. Он пытался смеяться. «Я была мертва все это время. Это мой недостаток. Ты мертва. Но пока я продолжаю убивать людей и монстров, поглощая их эссенцию, я могу поддерживать хотя бы подобие жизни. Если я перестану это делать, то буду по-настоящему уничтожена». Она с трудом повернула голову и посмотрела на него мертвыми остекленевшими глазами. «Вот настоящая причина, по которой я присоединилась к правительству многие годы назад. Я знала, что если присоединюсь к нему, то мне всегда будет кого убивать. А теперь, Санниакх, черт возьми, ты поможешь мне сесть?» Он медленно поднялся на ноги, сделал несколько шатких шагов вперед и помог ей усесться. Затем он пару раз моргнул и сказал: «Так вот почему ты сказала мне, что не умрешь в Антарктиде. Потому что ты с самого начала не была живой?» Жнец душ несколько мгновений боролась, а затем сделала тяжелый вдох, первый с тех пор, как он нашел ее на заснеженном поле за городом. «Да, это была фигура речи». Некоторое время они оба молчали, не зная, что сказать. Затем Джет вдруг повернула голову. Ее глаза слегка заблестели. «Санни, посмотри, посмотри туда». Он повернулся, не понимая, что она хочет, чтобы он увидел. Казалось, ничего не изменилось. Могилы, снег и замерзшие здания разрушенного города остались прежними. Однако вдалеке над горизонтом появилась тонкая линия бледно-сиреневого цвета, нарушив царство холодной тьмы. Жнец душ попыталась улыбнуться, но не смогла. «Солнце встает, ночь закончилась».